Наследник. Жихарь. Жихаря значиться надо, а нету жихаря. Так и передай царице-матушке. Старичок ехидно захихикал, если она еще не знает. В комнате висел плотный сигаретный дым, синий-сизый, свившийся в углах в пыльные колтуны пыли, проевший на обоих коричневые пятна и окрасивший кожу хозяина в характерный желтый оттенок, который свидетельствовал о больной печени. Впрочем, похоже, что старику было наплевать и на печень, и уж тем паче на неудобства, испытываемые гостем. Эта квартира находилась на другом конце города, в подвале старого, определенного под снос, но все еще жилого дома. Сквозь немытые стекла проглядывали зеленые кусты сирени, кусок вскопанных грядок, ржавая лейка. Комната здесь была всего одна, прокуренная, неряшливая, собравшая в себе вещи самые разные, вроде шкафа без одной дверцы, круглого зеркала, картины без рамы, колченогого табурета да стула с претензией на хай-тековский дизайн. У самого окна ютился стол, под которым дремал облезлый кот полосатой дворовой масти. На столе стопкой лежали газеты десятилетней давности, несколько пачек из-под примы, банка консервов, кильки в томате и литровая деревянная кружка. «Годика три уж как», — приставился Жихарик, «чтоб ему на том свете костерок да потеплее выбрали». Дед, раздавив бычок о деревянную культю, сунул окурок в банку и тут же достал следующую сигарету, сунул в зубы и велел. «Помоги!» Был он однорук, однобок и одноглаз, являя собой яркий пример уродства телесного, но при всем этом, как успел заметить Герман, держался дед бодро и характер имел боевой. «Я-то хотел доложиться», — говорил он, попыхивая мятой сигареткой, которую прикрывал здоровой ладонью. «Но занемог, слег по осени. А там и подумал, с чего это мне царицу-матушку да по пустяковому-то делу беспокоить? Чай жихрем они давненько не интересовались. Я вот порешил, что ушла надобность. А оно вот как. Ну, а ты, значится, при ней?» «Точно». Герман был решил, что сейчас и этот про лакейство заговорит. Но нет, калека усмехнулся в седые усы, стряхнул пепел и поинтересовался. «И давненько? Да уж года два присматриваю». «Ну, это ты загнул», — присматривает он. «Царица-матушка не из тех, за кем присмотр нужен. Умнейшая женщина. Я таких-то и не встречал. К счастью». «Почему к счастью?» «Умные бабы, чума и холера. И 10 казней египетских. Вот матушку возьми-то. Федотыч уж на что крепок был, на что суров, а перед нею рабел». Дед замолчал, уставившись в окно. Из-под стола выбрался кот, тоже одноглазый, с ободранным ухом да облезлым боком, прошелся по комнате, запрыгнул на стол и, разъявив розовую пасть, издал звук, отдаленно напоминающий мяуканье. «Так ты-то передай, что отошел жихарь на тот свет», — очнулся калека. «Ну, а второго вопроса касаемо, то приходил давеча человечек, вопросы задавал, денег дать обещался. Какой из себя он? Обыкновенный. При костюме мордастый, белявый, мордой смазливый и на одеколоненной так, что спасу нет». «Спасибо», — Герман поднялся. Ему не терпелось выбраться из этой провонявшей сигаретным дымом комнатушки и вернуться домой. Он беспокоился сразу и за Леночку, и за императрицу, которая хоть и ненавидел, как прежде казалось, но вот боялся оставить надолго одну. Однако старик, ловко придержав рукой за штаны, поинтересовался. «Так ты говоришь, что 2 года при матушке?» «Да». «И отправить тебя отправила, а сказать толком, зачем вопросы, не сказала». «Да, а что?» «А то, что ты, паря, как-то скоренько сбегти собрался. Я-то держать не стану, только хотела бы она вопросы задать. Позвонила бы, чай не дикий я, телефону имею. Значится, не за ответами она тебя сюда прислала». Кот на столе выгнул спину и сердито заурчал. «Цыц!» — рявкнул старик. «А ты нелюбопытный. Садись и слушай. Не знаю, чего у вас там происходит, но ты царицу-матушку побереги. Она ж даром что умная, но баба ж, и сердце баба, и душа. Эх, в общем, а история эта давненько случилась, еще когда я при колонии одной в надзирателях числился. Это ж времечко-то было». Дед мечтательно закатил глаз, нарочито трагическим жестом смахнул невидимую слезу и продолжил. «Народу-то у нас разного сидело. Были и те, кто по мелочи попался, были и кто по делу серьезному. Ну, а жихарь-то аккуратно с серединки наполовинку, хотя понятно было, что за птица-то. Прежде он по малолетке хаживал, а тут уже по-взрослому. Они с корешами двумя машину инкассаторскую взяли. Да на сумму такую, которая по тем временам народу-то и не снилась. И ведь главное, ушли с деньгами и искали их с полгода. Им бы залечь, уйти на дно. Так нет же, пошли хата бомбить. Ну, их и взяли. А потом уже птичка стукнула, что спрашивать совсем не про хаты надо, только пока то да сё вышло, что оба товарища Жихаревы в изоляторе скончались при невыясненных обстоятельствах. Ну, а он-то сам молодой, детдомовский, с неустроенной судьбиной и жалостливой мордой. В общем, доказать инкассаторов не вышло. А за хаты сироте трояк и влепили, и то за пособничество. Хотя что наше дело? Наше дело стеречь, а не приговоры обсуждать. Мы истерегли. Герман слушал внимательно. Он еще не понимал, как использовать эту информацию, которая, на первый взгляд, совершенно бесполезна и отношения к делам нынешним не имеет. Однако зачем-то Дарья Вацлавовна захотела, чтобы он ее получил. Императрица никогда ничего не делает просто так. На зоне-то они с Милкой искорешились. Дед скривился и демонстративно сплюнул на пол. Милк-то по серьезной статье шел, за убийство, и срок у него не чета Жихареву. И сам он, конечно, тоже с другого теста, начитанный, наученный. И про то тебе расскажет, и про это. И все не за так, а с подвывертом, с размышлениями, красиво. Ну, вот на байке-то его Жихарь и запал. Вышли вместе и сгинули года этак на 2. Милка? Не о милославии ли Вацлавиче речь идет? Тогда кое-что понятно, хотя чего там, пока еще ничего не понятно. Но дед не замолкает. Дед просто паузу взял, чтобы новую пачку открыть. Герман помог и огня поднес. И калека, кивнув в знак благодарности, продолжил. А потом привезли. Я-то и не узнал бы, когда бы он сам со мной не заговорил. Ну да, помогал я с Гревом. Так и мне потом Федоточ помог, когда беда приключилась. Государство-то родное, пусть стоит и крепчает. Кинула пенсию по инвалидности, да забыла. А Федоточ, он все припомнил. И что не зверствовал я, и что с передачками, и с малявами, когда надобно, то завсегда мог. Да, ну, да, не о том речь, а о Жихаре. Крепко его жизнь покорежила. После больнички к нам попавший, переломанный, обваренный, прямо не человек, а мясо кусок. И главное, что ненависть. Ненависть в нем так и бурлит. И разговоры у него только про то, как кинул его Милка. И как он Милке отомстит, когда выйдет. Да только выйти ему предстояло аж через 20 годков. Вот оно. Дед снова примолк, а кот, воспользовавшись паузой, выгнул дугою спину и заорал хриплым голосом. Ну, а тут от Федоточа малява, что надо бы приглядеть за Жихарем. Дескать, имеется на него подозрение нехорошее, что он одного уважаемого человека, обидевший крепко. Вот я и начал выспрашивать потихоньку. И что выяснили? Ну, он поначалу не больно-то в конкретику давался. Грозился только, дожалился. А потом как-то в больничку попал. 3 года уже прошло. Или больше. Главное, крепко так попал. Застудился по зиме. И думали, что все, концы Жихарю. И он сам так решивший был. Оттого и передал, что со мною разговор желать имеет. Тогда-то он все и рассказал. Вышли, значит, они с Милкою в 1 неделю. Жихарь раньше. Хату нашел, поселился, Милку дождался, документики приобрел. Вроде как они плану имели, чтоб не хата грабить, а баб обирать. Одиноких же без счету. Ну, а Жихарь-то мордой смазливый, а Милка и вовсе красавец. И при манерах, и при языке подвешенном. В общем, самое оно женихаться. И дело-то пошло. По 1-му году так и вовсе гладко. Ну, а потом мало, видать, показалось. Или натура свое требовать стала. Или так дурь в голову ударила. Куражу захотелось. Ну, в общем, к мошенничеству еще и грабеж добавился. И без насилия не обошлось. Весело, значит, им было на пару работать. И ведь долгехонько сволочи так развлекались. То в одном городе, то в другом. Кореша, значится, на всю жизнь, коли на одном повязаны. Ну, под эту марочку Жихарь Милкий раскрыл, где денежки инкассаторские спрятаны. И Милка его сдал? История выходила грязной, зато объясняющей ту неприязнь, которую с самого начала вызывал Милослав. Точнее, теперь эту неприязнь можно было бы списать на факты объективные, а значит, подтверждающие право Германа на тихую ненависть. Ну, если б все так просто. Милка — тварь хитрая. Я вправду не знаю, как там все по-настоящему было и чего Жихарь попридумал, а чего нет. Ну, в общем, очередная баба, которую они вдвоем оприходовали, не просто заяву накатала, но и оказалась прокурорской дочкой. Сам понимаешь, что менты на уши встали, всю область через мелкое сито, землю на 3 метра вглубь. И тут на окраине города пожар. В огне труп и полудохлый жихарь, и платьица красная, шелковая, немецкая, с квартиры девкиной унесенная. А кроме платьицы ничего больше, ни золота, ни денег, ни техники. И вот же странность какая. Дом-то гореть горел, но больше в одной комнате, той, которая с трупом, а в других дым только. Ну, естественно, жихаря колоть стали. Да он, подзадохшийся, не сильно и рыпался, выложил все как есть. Поучили, конечно, едва-едва, и вовсе на тот свет не спровадили. А может, конечно, лучше было б, чтоб спровадили. И что, Милослава не искали? Ну, дед задумался, то ли вспоминая, то ли решая, что еще рассказать можно. Официально дело закрыли за смертью лица совершившего, а неофициально Милка с месяцок хорошо пожил на чужих деньгах-то. Гулял, что ветер по российским просторам. Ну, а потом и его, говорят, нашли. Наказали так, что по мне так лучше б сдохнуть, чем жить то ли мужиком, то ли бабой, этим, как их, евнухом. Ну вот, как хозяйство отрезали, так поутих Милка. Домой вернулся и сидел тихо. Один только раз дернуться решил было, на царицу-матушку пасть разъявить. Но так его Федоточ скоренько жихарем припугнул, что, дескать, живой тот и встречи жаждет, и что только Федоточево заступничество Милку и спасет. А по мне, так зря царица-матушка с ним возится. Ей еще когда предлагали проблемку-то решить? Ну да верно, кровь не водится. Правда, с другой стороны, порой что близкий, что дальний, один черт. Чем меньше знают, тем проще верить. Безусловно, в этом дед был прав. Он даже сам не понимал, насколько верную догадку высказал. В знании все дело, в информации. И в том, кто эту информацию получил, и использовал. Но вот кто? Не Милослав. Точно бы не стал расспрашивать сам о себе. Не Вельский. Слишком все тонко для него. Шурочка? Или кто-то третий, оставшийся пока за кадром? А все-таки, как тот тип, который про историю эту расспрашивал, выглядел? Герман вцепился в мелькнувшую было догадку. И один ли он приходил?